Алена травка нам яжит, там уж я начало, на что идут дожди. Там уж я начало, на что идут дожди. Ой, молода, молода, у мужа жена. Там уж я намала, на что доля мила. Там уж я намала, на что доля мила. Сядь, дитюк, яриночцы, до белого дня. Покуль сбудет миленький, як мало дитя. Покуль сбудет миленький, як мало дитя. Вставай, вставай, милая, досыть тебе спать. Вараны, яконики, прежаны стоять. Вараны, яконики, прежаны стоять. Вараны, яконики, прежаны стоять. Мае белые ноженьки буду обувать. Мае белые ноженьки буду обувать. Сядай, сядай, милая, мамцы завязу всю свою родиночку тебе покажу. Всю свою родиночку тебе покажу.